Глава 16. Марта. Обратный путь от дома Женевьевы мы преодолели хоть и быстро, но с большой осторожностью. На нас никто не рискнул напасть. Мы видели издалека пару подозрительных человек, но то ли у нас вид решительный оказался, то ли им вообще не по пути с нами, или еще что, но опасные приключения в этот раз обошли нас стороной. А вот придя в общежитие, нам пришлось заняться крайне неприятным делом. Разбираться с трупами, да с некоторыми сокурсниками, иногда ведущими себя не совсем адекватно. Тело Ерофеича, коменданта, мы нашли на том же самом месте, где его и убили. Хорошо, что к этому времени подошли преподаватели, вместе с которыми мы и перенесли труп. Чуть позже пробились к академии и полицейские. Почти всем раненым уже оказывали помощь, а тела убитых перенесли в одну из лабораторий. За всеми этими скорбными делами нас застала ночь, а еще предстояло очистить от разрушений этажи общежития. Но перед тем, как идти отдыхать, нужно выставить круглосуточную охрану. Отрываться на ужин возможности не оказалось. Хорошо, что еду нам принесли из столовой. Наша с Петром очередность в дежурстве пришлась под утро, и в 4 часа, усевшись возле закрытого на внутренний засов входа, я внимательно смотрел в окна и прислушивался ко всем звукам как снаружи, так и внутри здания. Сильно хотелось спать, но доносившиеся иногда издалека выстрелы мгновенно разгоняли предутреннюю дремоту. Город погрузился во тьму, даже фонари уличные не горели. С первого этажа я не мог увидеть отсветы огней баррикад, которые, как мы знали, стали возводить восставшие рабочие и матросы. Не знаю насчет рабочих, но матросы там явно находились, или люди, переодетые в матросскую форму. Так об этом рассказали пришедшие из города. Многие студенты, убежавшие из академии и увидевшие, что происходит на улицах, решили не ночевать на съемных квартирах, а остаться в общежитии. Даже некоторые преподаватели, особенно из числа неженатых, решили переночевать на территории академии, а кто-то даже рискнул привезти сюда и семьи. Утром нас сменили. Я сразу отправился спать. Петр пытался узнать какие-то новости, но сдался и решил тоже отдохнуть. А перед обедом положение дел в столице ухудшилось. Ректор Академии собрал всех преподавателей и объявил, что им необходимо довести до всех студентов информацию о том, что временно, примерно на неделю, все занятия прекращаются, а сама Академия будет взята под охрану. Всем студентам из числа неместных следует заселиться в общежитие или в один из учебных корпусов и находиться там до прояснения ситуации. Вскоре Академию действительно взяли под охрану. В обед прилетели два военных дирижабля и, зависнув, оставили десант из 50 гвардейцев, которые сразу же рассосредоточились по всей территории учебного заведения. С этого момента мы стали заниматься своими делами, а не патрулировать пределы Академии. «Что будем делать, Петр?» «Не знаю. Здесь пока все понятно, но чего ждать дальше?» «А я бы сходил к Женевьеве». «Не, думаю, не стоит. Давай сходим к моей сестре, узнаем, как у нее дела». «Давай, хотя это и не лучшее решение». «Нужно сходить. Заодно купим продуктов и себе, и им». Продукты у нас заканчивались, поэтому мысль мне показалась дельной, да и вообще хотелось прогуляться по Павлограду из-за духа авантюризма, а также подмывало проверить, как обстояли дела в других частях города. А еще мне закралась в голову мысль навестить Елизавету в музыкальном училище. Можно и домой к ней сходить, но после явно потеплевших отношений с Женевьевой это выглядело нелепо. Я карабин не стану брать уж, больно он заметный. Да, обойдемся пистолетами. Обойдемся, но мне теперь новый браунинг покупать придется. Обожди, графиня тебе что сказала? Графы Васильевы в долгу не остаются. Купят они тебе оружие, да еще и непростое. Помяни мое слово. Ты дочери ее вручил пистолет, подарил, то есть, и она отдарится. Да и вообще, тебе крупно повезло, Федя, если бы не присутствие матери, то Женевьева тебе не ручку протянула, а щечку подставила. Сомневаюсь. Ей, наоборот, мать намеком дала понять, чтобы она поднялась и руку протянула. Возможно. Или она просто растерялась и не решилась при матери тебе оказать любезность и знак внимания. Она же вся в предрассудках своих сословных. Ты хоть и барон сейчас, и дворянин, причем даже не личный, а имеешь право передавать свой титул детям, но до графа тебе еще очень далеко. Я знаю, Петя, и уже мозоль на языке набил, обсуждая с тобой эту тему. Да, я люблю молодую графиню очень сильно, если так можно выразиться, и поэтому я делаю для нее все, что могу, в надежде когда-нибудь заполучить ее себе в жены. Ты это прекрасно знаешь и понимаешь, и помогаешь мне, за что я тебе благодарен». Пётр, не ожидавший от меня такой честной тирады, стушевался, не поняв, что я говорю искренне, усмехнулся. «Только русские позволяют себе мечтать и пытаются достигнуть своей мечты. Мы, тевтонцы, более приземленные в любви, хотя и более романтичные. Что же, честный за честность. Мне тоже нравится Женевьева. Не могу сказать, что люблю ее, но не отказался бы на ней жениться. Это огромные перспективы для меня лично, а не для нее. Поэтому я и сознаю, что это невозможно. Я сразу понял это, или почти сразу, когда увидел ее в первый раз. Ничего у нас с ней не получится, как ни старайся. Хоть богатым я оказался бы, хоть известным. А вот у тебя никаких препятствий в любви. Ты вообще никаких усилий к тому не прилагаешь, а все у тебя само выходит. Это знак, и это судьба. Я бы хотел сначала назвать про себя подобное удачей, но, поразмыслив, понял, что дело не в ней, дело в судьбе. Кому предназначено любить того, кто изначально недосягаем, тот исполнит свое предназначение. Скажу тебе честно, Федор, я не уверен, что у тебя получится. Совсем не уверен, но искренне обрадуюсь, если ошибусь. Я слушал своего друга и тихо удивлялся. Обычно спокойный и внешне невозмутимый Петр, который с трудом разделял мои порывы и приключения, но всегда принимал в них посильное участие, никогда не останавливаясь на полпути, сейчас оказался необычно откровенен. Наверное, тому оказались причины прошедшие события, и что я сразу согласился его сопровождать в ответ на его помощь, да и вообще. Постепенно наша дружба стала такой крепкой, что мы готовы пожертвовать друг за друга жизнью, как бы пафосно это ни звучало. Да и различные происшествия с нами уже не раз и не два на то указывали довольно жирными намеками. И по-другому никак. Слишком много пережито вдвоем. Некоторым и за всю жизнь столько приключений не перепало, как нам с Петром за короткий промежуток. Спасибо, друг, тебе за откровенность. Я даже не ожидал. Поэтому спасибо. Ты честный, Федя. И я такой же. Мы не должны ничего скрывать друг от друга, кроме того, что не нужно знать никому из людей. У каждого есть право на свой скелет в шкафу, как говорит мой дядя Фридрих. Он еще утверждает, что если у кого-то нет такого скелета, то он либо врет, либо очень хорошо его прячет. А нам с тобой пока нечего делить и прятать. Каждый из нас пойдет своей дорогой, и каждый найдет своего скелета самостоятельно, не в ущерб другому. Я только помотал головой, не зная, что и ответить. Петр во всем прав и в то же время не прав. Нет у меня от него скелетов в шкафу. Хотя я и не рассказал ему ни про Орден Белого Орла, ни про величину премии. А может, это и есть скелет в шкафу? Я согласен с тобой, Петр. Спасибо тебе за откровенность. И я протянул ему руку. Петр крепко пожал протянутую ладонь, и, подавшись душевному порыву, мы крепко обнялись. Ну что, идем узнавать про твою сестру? Да. Только действительно карабин не надо брать. Оставь его тут. А если на нас нападут? Будем отбиваться пистолетами. На то мы и порешили. И взяв оружие с большим запасом патронов, которые тоже настало время пополнить, и сумки для продуктов, мы двинулись в город. Благо часы еще показывали только 2 часа пополудни. Не успели мы пройти пару улиц, как заметили, что впереди движение перегорожено. Присмотревшись, мы заметили баррикаду, на которой кто-то находился. Не став разбираться, кто там и что происходит, мы свернули в ближайший проулок. Нам стало понятно, почему на протяжении всего пути следования мы не заметили ни одного извозчика, а из машин проезжали лишь военные. Да и тех мы видели всего одну и вдалеке. Перед выходом из академии мы с Петром переоделись в гражданское платье, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, в том числе и анархистов, на которых любой мундир действует похлеще красной тряпки для быка. Оружие у нас в руках тоже не светилось. Петр свой маузер спрятал в сумку, а я револьвер просто засунул за пояс, что позволяли сделать его не слишком большие размеры. Нас интересовали продовольственные точки, но те, что нам попадались и о которых мы знали, не работали. Да и вообще почти все магазины оказались закрыты самым волшебным образом. Если на дверях не висел огромный амбарный замок с табличкой «Закрыто», то они были заперты изнутри на засов. В этом случае имелись различные вариации, с табличкой или без нее, со ставнями или без, с людьми внутри или без. В общем, плохо дело, и чем ближе к центру, тем оказывалось хуже. Добираться до родственников Петра пешком оказалось очень долго. И все благодаря вездесущим баррикадам, которые соорудили почти на каждой крупной улице и заняли на них оборону. В одном месте даже шел бой, Я хотел было подойти поближе, но Петр молча схватил меня за рукав и подтащил в противоположную сторону. «Тебе жить надоело? Ты думаешь о Женевьеве, ты ей нужен не мертвый, а живой. Да и не только о ней думать стоит. А если полезешь на баррикаду, то тут все, ничего тебе не поможет, ни дар, ни револьвер твой. Ты же видел, там винтовки торчат, да и пулемет наверняка есть. Или что-нибудь подобное, не говоря уже о гранатах. Таким людям все равно в кого стрелять, лишь бы стрелять». «Ну, я и подумал, и...» «Петя, хватит думать. Мы идем к моей сестре. Идти далеко. Зря я тебя позвал. Надо было самому идти или вовсе оставаться на месте». «Не зря. Один бы ты не дошел, а вдвоем обязательно дойдем. Да и продуктов купить нужно. Твоя сестра живет дальше от центра, чем мы, и у них, скорее всего, спокойнее, чем у нас окажется». «Да понял я, понял. Идем». Мы вышли из академии, как я уже упоминал, около 2 часов дня, а дошли до дома сестры Петра почти в 5 вечера. Сестра вместе с мужем и 2 детьми оказалась дома и изрядно обрадовалась нашему приходу. «Марта, как вы с Альбертом, как дети?» — с порога начал спрашивать Петр. «Ох, Петр, мы все дома. Альберт пришел сам не свой, на улицах ужас, что творится. Дети дома, мы дрожим от страха». «Марта, перестань, не нагнетай». «Я не боюсь, и у меня есть револьвер», — перебил ее муж. Мы с Петром не сомневались в этом, хотя невольно взглянули на оружие, что достал из огромного комода Альберт. Им оказался Смит и Вессон, последней модели внушительных размеров. Альберт раньше не создавал впечатления слабака или труса, а с револьвером в руках и вовсе смахивал на матерого убийцу вкупе с короткими, воинственно закрученными вверх усами. «Да, но у нас малолетние дети, ты о них подумал? А если тебя убьют?» «Подожди, Марта. Ты только что сказала, что мы дрожим от страха, но это не так. Я готов с оружием в руках защищать мою семью, но ты тут же заявляешь мне, своему младшему брату и его другу, о том, что это опасно?» «Да и вообще я всегда права». «Конечно, это опасно. Но ведь стоя на коленях, еще никто не вымолил у революционеров пощады. Ты читала историю Парижской коммуны?» «Читала». «И что ты полезного для себя оттуда взяла?» «Альберт, перестань. Ты храбрый, за что я тебя и люблю, но и безрассудный, что меня пугает. Поэтому я всегда считаю своим долгом предупредить тебя об осторожности». Альберт только хмыкнул на эти слова, затем пожал плечами и, аккуратно разрядив револьвер, положил его обратно в коробку, которую убрал в средний ящик комода, закрыв его на внутренний замок. «Я рад, Марта, что у вас все хорошо. А вот на нашу академию напали», — сообщил Петр, когда перепалка между его сестрой и ее мужем оказалась исчерпана. Воспользовавшись их вниманием, он стал в подробностях обо всем рассказывать. «Мы вообще хотели прийти к вам и принести продуктов, но все продуктовые магазины оказались закрыты». «Да, слава богу. У нас есть запас, и Альберт смог еще купить сегодня днем. Его отпустили с работы, да и всех отпустили». «А вы же голодные мальчики», — вдруг спохватилась Марта. «Я-то и не думаю об этом, а вы продуктов даже не купили». И, шикнув на любопытных сыновей, что, открыв рты и уши, с жадностью прислушивались к разговорам старших, она пошла на кухню. Вскоре мы уже ели вкусный гороховый суп с копчеными свиными ребрышками. С нами вместе сели ужинать и Альберт с женой. А по окончании ужина он стал с нами обсуждать дальнейшие планы. «Я покажу вам рядом продуктовую лавку. Ее хозяин мой хороший друг, тоже тевтонец. Он откроет, и вы купите все, что вам нужно. Но скоро стемнеет, и я не советовал бы вам идти в ночь обратно. Это слишком опасно». «Нет-нет, Петр, я никуда не отпущу ни тебя, ни твоего друга. Будете ночевать с нами. И нам спокойнее, ведь дома станут находиться целых 3 мужчин, и все с револьверами, и вы сможете спокойно отдохнуть. Семьи у вас нет, девицы ваши вам еще не принадлежат, да и вы не знаете, где их искать, и вообще сейчас это бесполезно». Петр скорчил недовольную гримасу, я же невольно опять вспомнил Елизавету. Интересно, как она переживает сегодняшнее событие? И как там ее отец, старый скряга, и мать-крохоборщица? Хотя Елизавета очень даже девица привлекательная получилась у них. И по характеру не в родителе, и фигурой гораздо лучше матери. И вообще, наверное, хороший вариант, скорее запасной. Но это лучше, чем никакого. Тут я прислушался к себе. А люблю ли я вообще Лизу или нет? Нет, все-таки слово «люблю» к ней не относится. Нравится ли она мне? Наверное, да. Интересная девушка. Особенно если... Тут моя фантазия стала показывать Лизу в разных ракурсах и без одежды. Устыдившись собственных мыслей, я стал прислушиваться к разговору четы тевтонцев, стараясь отвлечься от значимой для меня темы. Разговор шел о нынешних событиях, пока Альберт не собрался и не повел нас к знакомому лавочнику, у которого мы и купили все необходимое, заодно и помогли донести продукты Марте. Ночевать остались у них. Уже начало смеркаться, когда от центра города вдруг послышалась канонада, звуки которой стали нарастать, с каждой минутой становясь все ожесточеннее и ожесточеннее. Сразу стало понятно, что нам не следует возвращаться в общежитие, иначе мы рискуем до него сегодня просто не добраться. И Марта в этом совершенно права. Вернувшись с продуктовой лавки, мы разместились в детской, где нам постелили прямо на полу. Мне лично это даже понравилось. У Марты нашлась тонкая перина и толстое одеяло, которые и послужили нам постелью. Положив в шкаф пистолет и закрыв его на замок от детей, мы легли спать, чтобы утром отправиться в общежитие. Всю ночь за окном слышалась стрелковая канонада, а один раз выстрелили из пушки, как нам показалось, с Невы, отчего стекла мелко задрожали. Испугавшись, проснулись дети, начали хныкать и плакать, но мы с Петром спали рядом и могли быстро их успокоить. Пришлось даже рассказать сказку о храбром портняшке, переиначив ее на современный манер. Больше ничего не взорвалось, игулка не стреляла, и мы постепенно забылись тревожным сном. Утро выдалось хмурым. Небо затянули свинцовые тучи, и пошел мелкий и противный дождь. Причин радоваться хорошим событиям и так не имелось, а с утра и вовсе настроение испортилось. Я задумался о происходящих событиях. За какую свободу боролись анархисты, мне лично было неясно. Свободу от чего? От власти? А что взамен? Какие коврижки? Чугунные? А вот власть боролась за государство. Возможно, оно и не всем нравилось, возможно, было и не свободное, но оно сформировалось за тысячу лет, эволюционировало и работало на благо людей, а не во вред им. А любой эксперимент нового государства, и это аксиома, начинается с ухудшения жизни всех без исключения слоев населения, кроме тех, собственно, кто и приходят к власти. Но их немного, этих социальных паразитов. «О чем задумался, Федя?» – перебил мои мысли Петр. «Да так, вспомнил кое-что, Петя. Не Лизу случайно?» «Да, и ее тоже. Надо бы посетить музыкальную школу, где она учится. Вдруг там что-то станет о ней известно. Да и с самой школой не ясно, что случилось». «А что с ней может случиться? Занятия остановили на время беспорядков. Все учащиеся по домам сидят. Там же одни девчонки. Кто их отправит учиться сейчас?» «Да и что тебе это, Лиза?» «Не знаю, как-то все с ней сумбурно получилось. Мне кажется, что я ей нравлюсь». «Тогда, кажется, креститься надо, Федя. Мало ли, что ты там себе навыдумывал. Девица, они сразу намеки дают. Пусть и неявные, но все же. Она тебе намек какой-нибудь давала?» «Нет, разве что приходила ко мне в госпиталь, передавала пирожки». «Ага, значит, хозяйка себя показывала». «Не знаю, что она показывала, но пирожки оказались вкусными. Я их все с удовольствием съел». «Ясно. А далеко это музыкальное училище?» «Да нам по пути». «Тогда почему бы и нет, можем и зайти». Я кивнул, и мы стали собираться.